Глава 30, в которой Филиас Фок всего лишь выполняет свой долг. Паспарту и еще двое пассажиров исчезли. Быть может, они были убиты в бою? Может быть, были пленены индейцами? Никто этого пока не знал. Много пассажиров было ранено, но никто смертельно. Одно из наиболее серьезных ранений получил полковник Проктор, который все время отважно сражался, пока не упал, получив пулю в пах. Вместе с другими ранеными он был перенесен на станцию, где всем пострадавшим оказали немедленную помощь. Миссис Ауда осталась невредимой. Филиас Фок, хотя и не берег себя, не получил ни единой царапины. Фикс отделался легкой раной в руку. Но паспарту исчез, и крупные слезы текли из глаз молодой женщины. Все пассажиры вышли из поезда. Колеса вагонов были испачканы кровью. На спицах и ободьях висели бесформенные клочья мяса. На снежной равнине, насколько хватал взор, виднелись кровавые следы. Последние индейцы убегали на юг, в сторону Republican River. Скрестив руки на груди, мистер Фок стоял недвижимо. Ему предстояло принять важное решение. Миссис Ауда стояла рядом и молча смотрела на него. Он понял ее взгляд. Что, если его слуга попал в плен? Не должен ли он, Фок, рискнуть всем, чтобы вырвать его из рук индейцев? «Я найду его, живым или мертвым», — просто сказал он миссис Ауди. «О, мистер! Мистер Фок!» — вскричала молодая женщина, схватив руки своего спутника и обливая их слезами. «Живым!» — добавил мистер Фок, — «если только мы не будем терять ни одной минуты». Принимая такое решение, Филиас Фок жертвовал всем. Он шел на полное разорение. Стоило ему задержаться на один день, и он мог опоздать на пакет-бот, отходивший из Нью-Йорка. А это неизбежно влекло за собою проигрыш пари. Но, сознавая, что таков его долг, он не колебался. В эту минуту к нему подошел капитан, командир форта Керней. Его солдаты, около сотни человек, готовы были к обороне на случай, если бы индейцы вздумали атаковать вокзал. «Сударь», — обратился к нему мистер Фок, — «трое пассажиров исчезли». «Убиты?» — спросил капитан. «Убиты или попали в плен?» — ответил Филиас Фок. «Необходимо это выяснить. Намерены ли вы преследовать индейцев?» «Это очень серьезный вопрос, сударь», — ответил капитан. «Ведь индейцы могут уйти даже за реку Арканзас». «Я не имею права покинуть порученный мне форт». «Сударь, дело идет о жизни трех человек», — продолжал Филиас Фок. «Это так. Но могу ли я рисковать 50, чтобы спасти троих? Я не знаю, можете ли вы, но вы должны, сударь». «Сударь», — ответил капитан, — «никто здесь не имеет права указывать мне, каков мой долг». «Хорошо». — холодно сказал Филиас Фок. — Я пойду один. — Вы, сударь! — воскликнул подошедший Фикс. — Вы хотите один преследовать индейцев? — Я не могу допустить, чтобы погиб человек, которому все мы обязаны жизнью. Я пойду. — Нет, вы пойдете не один! — вскричал невольно взволнованный капитан. — Нет, вы смелый человек! Найдется ли среди вас 30 добровольцев? — крикнул он, обращаясь к солдатам. Вся рота целиком шагнула вперед. Капитану осталось лишь выбирать. 30 солдат были выделены, и старый сержант назначен командиром. «Спасибо, капитан», — сказал мистер Фок. «Вы мне позволите идти с вами?» — спросил Фикс у нашего джентльмена. «Как вам будет угодно, сударь?» — ответил ему Филиас Фок, — «но если хотите оказать мне услугу, то лучше останьтесь с миссис Аудой. Если со мной случится несчастье...» Внезапная бледность покрыла лицо полицейского инспектора. Отпустить человека, за которым он следовал с таким упорством и настойчивостью, отпустить его одного в эту пустыню? Фикс внимательно посмотрел на мистера Фога и, несмотря на все свои подозрения, несмотря на борьбу, происходившую у него в душе, опустил глаза перед спокойным и открытым взором джентльмена. «Я остаюсь», — сказал он. Несколько мгновений спустя мистер Фок пожал руку молодой женщине, передал ей свой драгоценный саквояж и отправился вместе с сержантом и его маленьким войском. Однако прежде чем двинуться в путь, он сказал солдатам: «Друзья, вас ожидает 1000 фунтов, если мы спасем пленников». Было несколько минут первого. Удалившись в одну из комнат при вокзале, миссис Ауда в ожидании дальнейших событий в одиночестве размышляла о Филиасе Фоге, о его прямоте и великодушии, о его спокойном мужестве. Мистер Фог поставил на карту все состояние и теперь во имя долга, не колеблясь, без лишних слов подверг опасности и свою жизнь. В ее глазах Филиас Фог становился героем. Полицейский инспектор Фикс думал иначе и не мог сдержать своего волнения. Он нервно шагал по перрону вокзала. Его первый порыв прошел, и он снова стал самим собою. Фок ушел! Сыщик понял, как глупо он поступил, дав ему уйти. Как? Он следовал за этим человеком вокруг всего земного шара и вдруг отпустил его одного. Вся его натура восставала. Он обвинял себя, бранил, как бранил бы инспектор столичной полиции глупого сыщика, попавшегося на хитрую уловку вора. «Дурак, дурак!» — повторял про себя Фикс. «Тот, другой, наверное, уже рассказал ему, кто я таков. Он ушел и больше не вернется. Где я его теперь отыщу? Да как же я, сыщик Фикс, мог позволить так себя провести, когда в моем кармане ордер на его арест? Положительно, я совершенный болван». Пока полицейский инспектор размышлял таким образом, часы медленно текли. Он не знал, как поступить. Временами у него возникало желание рассказать обо всем миссис Ауди. Но он хорошо понимал, как его признание будет встречено молодой женщиной. Что предпринять? Он сам готов был отправиться по снежной равнине вслед за этим Фогом. Его было не так уж трудно найти, ведь следы отряда еще виднелись на снегу. Но вскоре их занесло вновь выпавшим снегом. Тогда отчаяние овладело Фиксом. Он испытал даже сильное желание бросить всю эту игру. Случай покинуть станцию Керней и продолжить путешествие, столь обильное для него неудачами, вскоре представился. Действительно, около 2 часов пополудни, когда снег валил крупными хлопьями, с востока вдруг послышались протяжные свистки. Огромная тень, предшествуемая снопом рыжего света, медленно продвигалась сквозь туман, который, увеличивая, придавал ей фантастические очертания. Между тем с востока не ждали никакого поезда. Помощь, которую запросили по телеграфу, не могла еще прибыть так скоро, а поезд из Омахи в Сан-Франциско должен был пройти здесь только завтра. Наконец все объяснилось. Паровоз, медленно приближавшийся к станции и все время пронзительно свистевший, был тот самый, что оторвался от состава и с бешеной быстротой умчался вперед вместе с кочегаром и машинистом, которые лежали без сознания. Так он пронесся несколько миль, но затем, вследствие недостатка топлива, огонь в топке погас, давление пару уменьшилось, и через час, постепенно замедляя ход, паровоз остановился в 20 милях за станцией Керней. Машинист и кочегар были живы и после довольно продолжительного обморока пришли в себя. Паровоз не двигался. Когда машинист увидел, что паровоз стоит в пустыне, один, без вагонов, он сообразил, что произошло. Каким образом состав был отцеплен, он не мог понять, но нисколько не сомневался, что поезд остался позади и терпит бедствие. Машинист не колебался. Он знал, что ему следовало делать. Продолжать путь в сторону Омахи, разумеется, было бы гораздо безопаснее, чем возвращаться назад к поезду, который, быть может, еще грабили индейцы. Но будь что будет. В топку подбросили дров и угля, огонь вновь разгорелся, давление пара опять повысилось, паровоз двинулся задним ходом и около 2 часов дня подошел к станции Керней. Это он и свистел все время в тумане. Пассажиры были чрезвычайно довольны, увидев, что паровоз снова занял свое место во главе поезда. Им представлялась, наконец, возможность продолжать столь печально прерванный путь. Когда паровоз подошел к станции, миссис Ауда вышла на платформу и спросила кондуктора: «Вы едете?» «Немедленно, сударыня». «А пленные? Наши несчастные спутники?» «Я не могу нарушить расписание», — ответил кондуктор. «Мы и так опоздали на 3 часа». «А когда приходит следующий поезд из Сан-Франциско?» «Завтра вечером». «Завтра вечером. Но это будет слишком поздно. Надо подождать». «Никак нельзя», — возразил кондуктор. «Если вы желаете продолжать путь, пожалуйте в вагон». «Я не поеду», — ответила молодая женщина. Фикс слышал этот разговор. За несколько мгновений до этого, когда не было никакой возможности уехать, он уже почти решил покинуть станцию Керней. Теперь же, когда поезд стоял здесь, под парами, и Фиксу оставалось лишь вновь занять свое место в вагоне, какая-то непреодолимая сила приковала его к земле. Этот станционный перрон сжег ему ноги, но он не мог сойти с него. В нем снова разгорелась борьба. Неудача наполняла его яростью. Он решил бороться до конца. Между тем пассажиры и раненые, и среди них полковник Проктор, состояние которого было очень серьезно, заняли места в вагонах. Перегретый котел шумел, пар вырывался из клапанов, наконец машинист дал свисток, поезд тронулся и быстро исчез из виду, смешивая свой белый дым с вихрем снежной метели. Полицейский инспектор Фикс остался. Прошло несколько часов. Погода была скверная, мороз усиливался. Фикс неподвижно сидел на скамейке вокзала. Миссис Ауда, несмотря на сильный ветер, то и дело выходила из комнаты, предоставленной в ее распоряжение. Она доходила до края платформы, напряженно вглядывалась сквозь снежную бурю в туманную даль и старалась уловить хоть какой-нибудь звук. Но тщетно. Она уходила назад, продрогнув от холода, чтобы затем снова выйти, и опять безуспешно. Наступил вечер. Маленький отряд не возвращался. Где он был сейчас? Настиг ли он индейцев? Произошла ли стычка, или солдаты, затерянные в тумане, шли наугад? Капитан форта Керней был весьма озабочен, хотя и не хотел выказывать свое беспокойство. Наступила ночь, снег все еще падал, хотя не так обильно, однако стало еще холоднее. Даже самый бесстрашный взор не мог бы без ужаса созерцать эту безбрежную тьму. Полная тишина царила в долине. Ни птица, ни зверь не нарушали этого бесконечного покоя. Всю ночь миссис Ауда бродила по затерянной в прериях платформе. Душа ее была полна самых зловещих предчувствий, сердце во власти страшной тоски. Воображение уносило ее далеко отсюда и рисовало ей тысячу опасностей. Что она выстрадала за эти долгие часы, не поддается описанию. Фикс неподвижно сидел на том же месте, но он также не спал. Какой-то человек на мгновение подошел к нему и заговорил с ним, но полицейский агент отрицательно покачал головой, и тот удалился. Так прошла ночь. На заре тусклый диск солнца поднялся над туманным горизонтом. Теперь уже можно было разглядеть местность на 2 мили вокруг. Филиас Фок с отрядом направились к югу, но на юге было совершенно пустынно. Было 7 часов утра. Чрезвычайно озабоченный капитан не знал, что предпринять. Должен ли он послать новый отряд на помощь первому? Должен ли пожертвовать новыми людьми, когда оставалось так мало шансов на спасение уже пожертвовавших собою добровольцев? Однако колебание его было непродолжительным. Он подозвал к себе жестом одного из лейтенантов и приказал ему произвести разведку в южном направлении. Но в эту минуту послышались выстрелы. Может быть, то был сигнал? Солдаты выбежали из форта и в полумиле заметили маленький отряд, возвращавшийся в полном порядке. Мистер Фок шел впереди, возле него шагали Паспарту и 2 других пассажира, освобожденные из рук индейцев. В 10 милях к югу от форта Керней произошла стычка. Незадолго до прибытия отряда Паспарту и 2 товарища его уже вступили в борьбу со стражей, и француз успел уложить 3 ударами кулака, когда на помощь подоспел его господин с отрядом солдат. Всех и спасенных, и спасителей приветствовали криками радости. Филиас Фок раздал солдатам обещанную награду. «Однако следует признать, что я довольно дорого стою своему господину», — не без некоторых оснований подумал Паспарту. Фикс молча смотрел на мистера Фога, и трудно было понять ощущения, которые боролись в эту минуту в душе сыщика. Что касается миссис Ауды, то она схватила руку мистера Фога и сжала ее в своих ладонях, будучи не в силах вымолвить ни слова. Едва Паспарту подошел к станции, он тотчас же принялся искать поезд. Он надеялся, что состав уже готов к отправлению в Омаху, и можно будет наверстать потерянное время. «Поезд! Где же поезд?» — вскричал он. «Ушел!» — ответил Фикс. «А когда пойдет следующий?» — спросил Филиас Фок. «Только сегодня вечером». «О, — спокойно проговорил бесстрастный джентльмен».